«Колыбельная Бёрдланда», Элла, 1954 год. Я просыпаюсь от сухости и боли в горле, которую чувствовала и раньше, но всегда игнорировала. Такой сильной она еще не бывала. Я пытаюсь сглотнуть, но не могу. Мышцы мне не подчиняются, как будто что-то застряло в горле. Я вскакиваю с кровати, бегу в свою розовую ванную, хватаю зеркальце и широко открываю рот. Но зачем? Все равно я ничего не смогу разглядеть. А если и смогу, что тогда? Расплачусь? Говорят, что лишь столкнувшись с дьяволом на перепутье, можно узнать, чего ты на самом деле стоишь. Я не то чтобы трусиха, но страшно боюсь за свои голосовые связки. Мой голос — это я, даже не спорьте. Что от меня останется, если отобрать голос? Гардероб, набитый платьями 18 размера, кучка париков, гараж с дорогими машинами, целая библиотека поваренных книг и сын, с которым я почти не вижусь. Вот и все. Я стою на перепутье. Я слишком напугана, чтобы сбежать от дьявола. В больницу меня привозят почти без чувств. В этих стерильных стенах всегда происходит что-то ужасное. Люди здесь умирают. Моя мама умерла в больнице, хотя должна была поправиться. Я ждала, что она вернется домой после аварии. «Травма незначительная», — сказал кому-то отчим. Но мама так и не вернулась. Голос можно потерять навсегда. Великие певцы больше не могли петь после операции на горле. Бывают истории и со счастливым концом, но без голоса у меня вообще не будет истории. Я не могу представить себе другого счастливого конца, кроме как снова оказаться на сцене. «Расскажите мне все!» Это я шепотом обращаюсь к пузатому врачу, который только что извлек из моего горла некий тонкий подвижный инструмент с фонариком на конце. Врач указывает на рентгеновские снимки моего горла и шеи, будто я что-то пойму на этих странных картинках. В его тусклых карих глазах за стеклами в черной оправе нет ни капли сочувствия или утешения. Кажется, он устал разглядывать чужие глотки и вырезать оттуда лишнее. «Мисс Фицджеральд, на ваших голосовых связках сформировались узелки. Чтобы вы продолжили петь, их требуется удалить. Если вы будете соблюдать мои предписания, то сможете вылечиться и полностью восстановить голос. Но операцию необходимо провести немедленно». Врач поднимает кресло для осмотров. Я закрываю лицо руками и громко рыдаю, сотрясаясь всем телом. «За что мне это? Разве я недостаточно настрадалась? Разве я не делала все необходимое, чтобы достичь успеха?» «Не плачьте так, мисс Фицджеральд, а то еще сильнее повредите связки», — сухо говорит врач. Я опускаю руки и прожигаю его взглядом, пытаясь разглядеть в нем хоть намек на сострадание. «Мне даже поплакать нельзя! Вы угрожаете моей жизни, а мне нельзя плакать!» От злости у меня начинает болеть голова. Я кричу. «Что мне делать, если я потеряю голос?» Я закрываю глаза и молюсь. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Лучшая молитва, которую я знаю. «Ладно», — я сглатываю слезы. «Что мне делать?» «В течение послеоперационного периода вам нельзя будет издавать ни единого звука», — монотонно отвечает врач. 6 недель полного молчания, понимаете?» Своим холодным, бессердечным диагнозом он вверг меня в бездну отчаяния. «Понимаю. Ни словечка, ни звука, ни слезинки». Он безразлично кивает. «Отлично, сегодня мы поместим вас в палату, а операцию назначим на завтра». «Мне так страшно. Я не хочу оставаться в одиночестве, но не могу решить, кто мне нужен. Норман предлагает составить мне компанию, но он стал моим менеджером всего несколько месяцев назад. Меня гложет вина. Возможно, его подопечная больше никогда не сможет петь. Он столько лет пытался стать моим менеджером, и мы так и не подписали контракт. Возможно, после моей операции он останется ни с чем. В больнице со мной побудут Джорджиана и тетя Вирджиния с Рэем-младшим, если он сможет вести себя тихо. Но что потом? Кого я хочу видеть рядом после операции? Никого. Лучше мне побыть одной в тишине и ожидании. Долгом ожидании. 6 недель молчания — это не так уж и плохо, если в результате я снова смогу петь. По словам доктора Зануды, он заслужил это прозвище, операция прошла прекрасно. На следующий день меня выписывают, но я не могу находиться в одном доме с Джорджианой, тетей Вирджинией, малышом Рэем и бесконечной чередой друзей-музыкантов или же менеджеров и журналистов, желающих справиться о моем самочувствии. Мой адрес в Куинси известен всем. Гости захотят со мной поговорить, и меня это будет раздражать. Сидеть молча в присутствии Джорджианы я не смогу. Она будет озвучивать всевозможные страхи и переживания, которые за 6 недель сведут меня с ума. Смогу ли я петь? Кончена ли моя жизнь? В общем, нет. Вместо этого я бронирую апартаменты в отеле «Тереза», который называют гарлемским Уолдорфом. Я смогу заказывать еду в номер, мне будут готовить и заправлять постель, и я договорюсь, чтобы каждые 4 часа ко мне заглядывал дворецкий, проверить, в порядке ли я и не нуждаюсь ли в чем-то, ведь звонить по телефону я не смогу. Отличный план. Чтобы скоротать время, я буду смотреть все подряд передачи по телевизору. Но никаких музыкальных программ, никакого радио, а не то я точно начну подпевать гостям на шоу Эда Салливана или Милтона Берла, а заодно и Синатре, Мелу Томре, Саре, Дине, Шор, Нету и Билли на радио. Вместо этого я перечитаю все сборники рецептов из коробки, которую приволокла в отель Джорджиана. А когда покончу с ними, попрошу ее принести 2-ю коробку. Боже мой, сердце замирает у меня в груди. Забудьте про доктора Зануду. Элла, скука смертная Фицджеральд. Вот как будет звучать мое новое имя. Первые несколько дней я питаюсь исключительно мороженым и желе. Потом начинаю давать дворецкому страницы из сборника рецептов и записки вроде «Будьте добры, попросите повара приготовить это блюдо. Ах да, и принесите мне колоду карт». По крайней мере, я могу раскладывать пасьянс. Честное слово, я не буду орать на себя, если он не сойдется. Хотя я и сама не до конца в это верю. Стук в дверь моих апартаментов в отеле «Тереза» застает меня врасплох. Меня постоянно навещают только Джорджиана, Норман, тетя Вирджиния, Рэй, который не хочет терять со мной связь, и мой пиар-менеджер. Но они приходят только в заранее назначенное время. Я об этом позаботилась. Снова стук. Для дворецкого слишком рано, а горничная ушла час назад. Тук-тук-тук. Кто бы это мог быть? Кого на ресепшене отправят к моим апартаментам, не предупредив меня? Снова тук-тук-тук. Мой загадочный гость проявляет нетерпение, а я начинаю сердиться. Кого еще черт принес? Не в силах побороть любопытство, я кутаюсь в свой банный халат, распахиваю дверь и едва сдерживаю удивленное восклицание. Но мой голос важнее, чем выражение эмоций при виде этой женщины. Так что я всего лишь прожигаю стоящую за дверью блондинку взглядом, приоткрыв рот. Моя подруга по переписке. Единственная и неповторимая мисс Мэрилин Монро. Само собой, я хочу спросить, что она здесь делает, но могу лишь произнести одними губами. Какого черта? Видимо, читать по губам она не умеет. Широко улыбаясь, она демонстрирует мне 2 коричневых бумажных пакета. На ней черные лайковые перчатки, расстегнутая норковая шуба, черные бриджи, белая блузка с отложным воротником, солнечные очки и туфли-балетки от Капеццо. «О, мой бог!» — восклицает она. «Элла Фицджеральд! Наконец-то мы встретились лицом к лицу!» Она чмокает меня в щеку и заходит внутрь, оставляя за собой шлейф «Шанель номер 5». «Как же здорово! Мы написали столько писем, что уже стали лучшими друзьями!» Она поворачивается ко мне лицом. Ее широкая и искренняя улыбка совсем не похожа на ту, которую я видела на экране и на фотографиях. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я зашла», — говорит она. «Я спросила твоего пиар-менеджера, и она сказала, что ты восстанавливаешься после операции. Тебе уже лучше, да? Выглядишь потрясающе. В общем, я подумала, что тебе, наверное, ужасно скучно. Я знаю, каково это. Не то чтобы мне приходилось лечить голосовые связки, но у меня были проблемы по женской части, тоже мало приятного. Впрочем, хватит об этом. Я пришла составить тебе компанию, а не болтать о себе». Ни на секунду не замолкая, она водружает пакеты на стол и снимает солнечные очки. Я закрываю дверь, едва сдерживаясь, чтобы не хлопнуть ею. Потом принимаю максимально угрожающую позу. Я упираю руки в бока и выпячиваю грудь, намереваясь посмотреть на Мэрилин сверху вниз, как на Джорджиану. Но мы с Мэрилин одного роста. Кажется, она даже на сантиметр выше. И мы обе без каблуков. Я в тапочках, она в балетках. Так что мне остается лишь сверлить ее сердитым взглядом. Мэрилин снимает перчатки, засовывает в карманы своей шубы из дикой канадской норки. Да, я разбираюсь в мехах. А затем бросает шубу на спинку дивана. Мне как-то неловко стоять в халате, мягких тапочках и с растрепанными волосами. Но с какой стати мне беспокоиться о своей внешности? Мэрилин заявилась без приглашения. Мне нравится с ней переписываться и читать письма о ее влюбленностях, съемках, кавалерах, бывшем муже, да и вообще о ее сумасшедшей жизни. Но после моей операции прошла всего неделя. Я не могу ничего сказать или объяснить, не могу ни о чем ее спросить. И она явно это знает, потому что продолжает говорить без остановки. Я подумываю о том, чтобы взять несколько уроков актерского мастерства. Ты слышала про актерскую студию Ли и Пол Страсберг? Говорят, они настоящие гении, учат играть по системе Станиславского. Ты же знаешь, я обожаю брать уроки и осваивать новые техники. Думаю, будет очень интересно. Как ей удается болтать без умолку? Обычно она говорит с придыханием, но сейчас ее голос не похож на тот, который я слышала в фильмах. Она говорит совсем как я. Тихо, когда я того хочу, и громко, когда это необходимо. До меня доносится изумительный запах. И я перевожу взгляд на бумажные пакеты, которые она поставила на стол. На одном из них виднеются жирные пятна. Я показываю на него пальцем. Мэрилин широко улыбается. «Ой, точно, ты же не можешь говорить! Ха! Я принесла нам ланч. Это лучшие сэндвичи с пастрами в Нью-Йорке из Карнеги-Дели. Я узнала про них благодаря друзьям и не могла не принести тебе. Ты же любишь пастрами?» На миг она озабоченно надувает блестящие розовые губки, но тут же отмахивается от мысли о том, что сэндвич может мне не понравиться. «Разумеется, все любят пастрами!» Потом она бросает взгляд на другой пакет. «Еще я принесла тебе подарок, но сначала дай мне накрыть на стол». Она достает салфетки, тарелки, завернутые сэндвичи и 4 банки с напитками. «Я не знала, что тебе понравится, поэтому взяла колу, Diet Right, крем-соду, Dr. Brown's, холодный чай и кофе». Мэрилин явно нервничает, так что я сажусь за стол, чтобы ее не смущать. Разложив на столе сэндвичи, маринованные огурчики и салат, она выдыхает. «Знаю», — она разворачивает свой сэндвич. «Ты не ожидала меня увидеть. Надеюсь, ты не сердишься?» Сэндвичи пахнут так вкусно, что я даже не приподнимаю бровь в ответ на ее предположение. Вместо этого я откусываю большой кусок, и мое настроение немедленно улучшается. Пастрами это очень вкусно. Я откидываюсь на спинку стула и наслаждаюсь едой. Не могу не признать, мне приятно, что в апартаменты заглянул новый человек. В компании Мэрилин я совсем не беспокоюсь из-за того, что не могу ответить, ведь она и сама болтает без остановки. Но теперь воцаряется тишина. Мэрилин берет свой сэндвич обеими руками и откусывает. Потом издает стон. «Ох, какая вкуснятина!» Она права. Я в жизни не пробовала такого вкусного сэндвича с пастрами. Теперь Карнеги-Дели будет моим любимым заведением. А вот еще один сюрприз. Она достает из другого пакета зеленую меловую доску, вроде той, на которой пишет Рэй-младший в подготовительном классе. «Держи». Мэрилин пододвигает ко мне доску и 2 коробочки с белым мелом. На обороте есть губка. Это очень милый жест, но мне становится грустно. Никто другой об этом не подумал. Ко мне приходили мои родные, Норманы, пара ребят из группы. Они говорили со мной так, будто точно знали, что я скажу в ответ. Но Мэрилин хочет поговорить по-настоящему, и с помощью доски я смогу ей ответить. В наших последних письмах мы обсуждали брак. Я беру доску, достаю мелок, и пишу прописными буквами, так быстрее, чем печатными. «Ты ведь вышла замуж месяц назад?» Я передаю доску Мэрилин. Она читает написанное, вытирает пальцы салфеткой, ставит локти на стол и подпирает рукой подбородок. «Да, я вышла за Джо Димаджо, я же рассказала тебе в последнем письме. Я правда его люблю. Я думаю, он именно тот, кто мне нужен. Давно пора было найти такого человека, не правда ли?» Я киваю, улыбаюсь и откусываю от сэндвича еще один кусок. Мэрилин отпивает глоток колы Diet Right. «А как твои дела? Как личная жизнь?» Я задумчиво сжимаю губы. «Это будет непросто. Я беру доску и несколько секунд смотрю на нее, пытаясь сообразить, как мне рассказать Мэрилин про мою личную жизнь в нескольких словах. Но сложнее всего решить, с чего начать. Норман отменил европейские гастроли джаза в филармонии, как только узнал про предстоящую операцию. Это само по себе было плохо, но через несколько дней я сообразила, что еще долго не смогу повидаться с Тором. Я скучаю по Тору. Мэрилин знает про него и про нашу с ним дружбу. Но, черт побери, до чего же сложная и нелепая ситуация влюбиться в белого мужчину из Норвегии. Мэрилин — единственная, с кем я могу о нем поговорить. Я пишу одно единственное слово — Тор. Он по-прежнему шлет тебе письма, да? Я киваю. С твоим голосом все будет хорошо, и ты увидишься с Тором в следующий раз, когда окажешься в Европе. А ты непременно там окажешься. У тебя впереди еще не одна поездка, концерт, гастроли по ту сторону Тихого или Атлантического океана. А он, кажется, никуда не спешит, так что просто подожди. Слова Мэрилин и ее уверенная улыбка меня успокаивают. Мое раздражение от ее внезапного визита бесследно испарилось. Приятно с кем-то поговорить, пусть даже мне приходится писать на доске. Завтра загляну к тебе снова, принесу кое-что из другого ресторана, который я люблю. На Среднем Манхэттене есть одно местечко с превосходной итальянской кухней. Там готовят отличную лазанью. По этим словам создается впечатление, будто она вот-вот встанет, соберет вещи и пойдет к выходу. Но вместо этого Мэрилин садится поудобней, скидывает туфли, поджимает ноги и аккуратно надкусывает огурчик, который она оставила на потом. Надо признать, мне нравится ее компания, но до чего же странной оказалась наша первая встреча. Весь следующий месяц Мэрилин приходит ко мне 1-2 раза в неделю, каждый раз без предупреждения, но я не возражаю. Мне нравятся ее сюрпризы, ее болтовня, ее подарки. Она приходит по вечерам, когда мои родные возвращаются домой. Я рада, что в эти молчаливые дни могу поговорить с таким человеком, как она. Она счастлива в своем новом браке. Но этот Джо кажется непростой тип. Надеюсь, у них все будет хорошо. Мэрилин, нужно что-то надежное, как и мне.